Глава 27. Тополиный пух. Рано, рано полетел тополиный пух. Гораздо раньше обычного. Может быть, потому что май в этом году выдался на диво сухим и жарким, и до самого его конца не выпало ни единой капли дождя. Тополиный пух летел по городу, скапливался у краев тротуаров, устилал траву во дворах, виснул сбившимися серыми сосульками на ветвях деревьев. То и дело он вспыхивал там и тут от брошенной спички, горел легко и сухо, неопасным бегущим огнем. И была у Павла Родионова всю эту последнюю неделю мая жизнь, совершенно не похожая на его обычную жизнь. Как будто вздохнул он от восторга полной грудью, а выдохнуть забыл. Была в этой жизни радость, бессонница и тревога. Звенело в ней постоянно нарастающее напряжение. И оттого казалась она переходной, временной, потому что нельзя выдержать человеческой душе постоянного подъема. Они бродили с Ольгой целыми днями по дорогам города, как две вдохновенные сомнамбулы, не размыкая рук, касаясь друг друга плечами. Они дышали горячим пьяным воздухом. Ноги сами собой заносили их в глухие дворы, в тупики, оканчивающиеся покосившимися заборами стекольных мастерских и приемных пунктов, в безлюдные пыльные аллеи. И там они долго томили друг друга обморочными поцелуями, от которых деревенели и распухали губы, тупели мозги, мутилось зрение. Были минуты, когда, с трудом оторвавшись друг от друга, они, не сговариваясь, направлялись к Пашкиному дому. Но, отдышавшись и протрезвев на людной улице, не дойдя до цели, Ольга вдруг поворачивала обратно. И Родионов покорно шел вслед за ней. И все эти дни следовала за ними неотступная серая тень. Иногда по вечерам их заносило к знакомым Родионова, где они почти не разговаривали друг с другом, сидели отчужденно, пили долгие чаи, отвечали не впопад на простые вопросы хозяев, прощались и уходили. Родионов провожал Ольгу, останавливаясь на всяком укромном месте, и снова оглушал и себя, и ее безысходными сухими поцелуями. Перед тем, как расстаться до завтра, стояли под одиноким тополем в последнем малолюдном месте неподалеку от Ольгиного двора. Тут можно было ненадолго замереть, прильнув друг к другу, чтобы вдруг отпрянуть и стоять напряженно, пережидая цокот посторонних каблучков за спиною или приближающийся недовольный стариковский кашель, близкую одышку и опять стариковское покашливание, но теперь уже удаляющееся. Старый добрый тополь слушал их прощальные бессвязные разговоры и молчал, опустив унылые покорные уши. Он казался Павлу живым существом. Они так и стояли втроем. А иногда Павел, обнимая одной рукой Ольгу, другой привлекал и упирающийся застенчивый тополь, который деликатно отворачивался от них. Родионов подводил Ольгу к лежащему при входе во двор фонарному столбу и нехотя отпускал. И всякий раз она предупреждала его, что дальше провожать не надо, только до этой черты. Это был ее каприз, прихоть. Но он с каким-то чуть ли не священным трепетом соблюдал этот глупый уговор, потому что это касалось только их двоих и больше никого в мире. В глубине похожего на пустырь двора высились три белых девятиэтажных башни. В одной из них она снимала квартиру, в какой он не знал. Он уходил, ему хотелось оглянуться, убедиться в том, что с ней все в порядке, что она благополучно достигла своего подъезда. Но был уговор, предупреждение с ее стороны о том, что она терпеть не может, когда ей смотрят в спину. И Родионов этот уговор тоже ни разу не нарушил. Несколько раз он пробовал вызнать ее телефон, чтобы иметь возможность звонить самому. Но она отказала решительно. «Терпеть не могу, когда мне звонят». Родионов, проводив Ольгу до черты, возвращался к своему тополю, гладил его, а потом, шлепнув ладонью по шершавой теплой коре, говорил: «Стой здесь, брат, никуда не уходи. Даст Бог, завтра свидимся». И спешил к себе домой. Он совершенно забросил все свои редакционные дела, и гора их росла с каждым днем. А он все отпрашивался, заскочив туда на минутку, то сажать на поезд тетку из Клина, то к зубному врачу, то в типографию, а чаще всего навстречу с талантливым, но капризным автором. «А сегодня я кто?» — улыбаясь, спрашивала Ольга. «Сегодня у меня встреча с Сагатовым Всеволодом Арнольдовичем, членом Союза писателей, автором 16 книг». «Вот ты кто!» — говорил Пашка и, приблизившись к ее губам, добавлял шепотом. «А книги-то эти, между прочим, все о чистой любви. Когда-нибудь, долгими зимними вечерами, мы внимательно их прочтем». Никогда не любивший ходить по гостям, Родионов теперь нарочно возобновил все свои старые, даже полузабытые связи. Ему нравилось невольное изумление, которое неизменно появлялось на лицах всех его знакомых, когда он входил в очередной дом вместе с Ольгой. Это щекотало его самолюбие, как будто именно он создал такую красоту и теперь вот хвастается своим произведением, пожиная плоды заслуженного признания и восхищения. Даже знакомые женщины, давно и хорошо знавшие Родионова, после встречи с Ольгой как-то особенно внимательно вглядывались в него, будто выискивая в нем то, чего они прежде не заметили, из-за чего влюбилась в него такая удивительная девушка. Было в этих взглядах ревнивое любопытство. Неужели они что-то проворонили, проглядели в нем? Самое интересное и важное, то, что смогла увидеть и оценить эта самоуверенная красавица. Родионов прекрасно понимал и чувствовал это, почти не выражаемое никакими словами и внешними знаками, состояние своих знакомых, и был благодарен им за искренность и неподдельность их удивления. И сам, не находя в себе ничего достойного внимания, а уж тем более любви Ольги, мучился тем же неразрешимым вопросом: за что? А может быть, есть за что? Внушал он сам себе. Может быть, я сам не подозреваю, а есть во мне нечто? Ни хрена в тебе нет, опровергал его разумный и трезвый голос. И счастье твое цыганское, ненадежно и хрупко. Ты гнусный обманщик, самозванец, укравший чужое. О, ты известный вор, но скоро ты будешь разоблачен. Скоро эта восторженная девочка, обманутая тобой, увидит все в настоящем свете. Он стал мнителен и тревожен. Теряя легкость и понимая, что совершает ошибку, Родионов подступал к Ольге с глупым, надоедливым вопросом. «Ольга, только честно, ты в самом деле любишь меня? Или это все игра, мимолетное увлечение?» И добавлял, чувствуя, как все мертвеет внутри: «Если игра, то лучше нам сразу расстаться». Но она как-то умела проскользнуть между «да» и «нет». Порой между ними возникали мелкие досадные для Родионова размолвки. С грустью замечал он, насколько опасна и глубоко поражена она духом времени. Она была моложе его на каких-то 5 лет, но казалось, что она из другого поколения, которое живет и думает уже по иным, по враждебным Павлу законам. И с этим трудно, почти невозможно было бороться, потому что дух времени она считала уже как бы своим собственным духом. Как-то, проходя мимо рекламного щита, обронил он что-то ироничное и едкое по этому поводу, придравшись к лакированной пошлости рекламной фразы. «Ну, докажешь ты мне свою правоту и свою истину?» — тотчас огрызнулась она. «Толку-то что? Только назлишь меня опять? Тебе этого нужно?» Видя, что Ольга закипает, что в глазах ее начинает прыгать злой зеленый огонек, он поспешил втолкнуть ее в подвернувшуюся лавочку и в который раз с удивлением убедился в силе воздействия на ее бедную душу мишурного блеска мелочного товара. Лицо ее моментально успокоилось, она устремилась к прилавку, потянулась, как ребенок, к игрушкам, позабыв обо всем на свете. Заколдованная царевна. Всякая мерзкая ловчонка, всякий освещенный неоном уголок, набитый блестящими побрякушками, разноцветным тряпьем, стекляшками, брошками, флакончиками, помадами, браслетами, пуговицами, ремешками, куртками, ботинками, словом, всем тем никчемным ссором, мимо которого Родионов обыкновенно проходил совершенно равнодушно. На Ольгу производили гипнотическое действие. Она словно бы попадала в сказочный мир, бродила зачарованная и от всего отрешенная, не замечая нетерпеливого, бьющего ногами Родионова, который томился и потел в духоте, выходил на воздух, бродил неподалеку, снова возвращался. А она все перебирала в руках пузатые полосатые коробочки, вчитывалась в этикетки, медленно переходя от прилавка к прилавку, от вешалки к вешалке. Но самое удивительное, она ни разу ничего не купила в этих ловчонках. «Я все покупаю в настоящих магазинах». «Тогда зачем же?» «Так?» А потом случилось то, что и должно было случиться. В конце недели утром неожиданно позвонил Миша Ильюшин, двухметровый десантник, старый приятель Родионова. «Старик», — сказал он, — «не могу долго говорить, машина ждет. Я на неделю уезжаю с товаром. Пригляди за хаты, ну, загляни пару раз, проверь. Ключи у соседа. Старый хрыч такой. Можешь бабешку привезти, но без бардака. Порнуха в ящике, будь здоров». После этого разговора Родионов долго лежал на своем диване, и сердце его волновалось. Вечером позвонила Ольга. «Если ты не возражаешь, — сказал ей Родионов равнодушным голосом, — то мы можем пойти в гости к интереснейшему старикану, осколку старого дворянского рода. Он живет в Перово, возле парка». Она не возражала. Родионов долго и тщательно готовился, долго и тщательно терся мочалкой в ванной, причесывался, гладил рубашку, обильно растил себя недавно приобретенным в фирменном магазине одеколоном. Внимательно исследовал свое лицо в зеркале. Оделся, снова повертелся, так и эдак, перед зеркалом, пытаясь заглянуть себе за спину, и, наконец, отправился на свидание. Зашел на кухню промочить пересохшее горло. Там друг против друга сидели Юра Батрак и профессорша Подомарева. Беседовали за чаем. «Вы, Юрий, не церемоньтесь. Берите, пожалуйста, сахарок», — угощала Подомарева. «Я не церемонюсь», — сдержанно отвечал Юра, не любивший вежливого обращения. «Просто я привык без сахара». «Нет, нет, не церемоньтесь, пожалуйста», — настаивала профессорша. «Кто же пьет чай без сахара?» Нет, церемониться не к чему, — терпеливо объяснял Батраков. — Зачем мне церемониться? Чай не водка, много не выпьешь, хоть и с сахаром, хоть без сахара. — А что же, водки разве можно больше выпить, чем чаю? — не поверила профессорша. — Гораздо, — кратко ответил Юра, начиная уже раздражаться. — Неужели? — ужаснулась Подомарева. — Вы, должно быть, шутите. — Я такими вещами не шучу, — сурово отрезал Батраков. Подомарева замолчала и поникла головой, по-видимому, подсчитывая что-то в уме. Родионов усмехнулся и вышел из кухни.